Из его детства, то есть из периода до его поступления в элитную школу, мы знаем только одно событие, но событие важное и символическое, ибо оно знаменует первый великий зов духа, к нему обращенный, первый акт его призвания. И характерно, что первый этот зов донесся не со стороны науки, а со стороны музыки. Этим кусочком биографии, как почти всеми личными воспоминаниями Кнехта, мы обязаны заметкам одного обучавшегося игре ученика, верного почитателя, записавшего немало высказываний и рассказов своего великого учителя. Кнехту было тогда лет, видимо, 12-13. Он учился в латинской школе в городке Берлфингене у отрогов Цабервальда, где, надо полагать, и родился. Он уже долгое время был стипендиатом школы, и учительский совет, а особенно учитель музыки, уже дважды или трижды рекомендовал его высшему ведомству для приема в элитную школу. Но он ничего об этом не знал, и ни с элитой, ни подавно с мастерами из высшего педагогического ведомства никогда не встречался. И вот учитель музыки сказал ему, Кнехт учился тогда игре на скрипке и лютне, что скоро, наверное, для проверки преподавания музыки в их школе в Берлфинген приедет мастер музыки, и что Йозефу надо хорошенько поупражняться, чтобы не посрамить ни себя, ни своего учителя. Новость эта глубоко взволновала мальчика, ибо он, конечно, прекрасно знал, кто такой мастер музыки, и что он не просто, как, например, дважды в году появляющиеся школьные инспекторы, прибывает из какой-то высшей сферы педагогического ведомства, а принадлежит к 12 полубогам, 12 высшим руководителям этого почтеннейшего учреждения и является для всей страны высшей инстанцией во всех музыкальных делах. Сам мастер музыки, магистр музикая, собственной персоной приедет, стало быть, в Берлфинген. На свете было только одно лицо, казавшееся мальчику Йозефу, может быть, еще более легендарным и таинственным – мастер игры в бисер. Он заранее проникся огромным и робким благоговением перед этим мастером музыки, представляя себе его то царем, то волшебником, то одним из 12 апостолов или одним из легендарных великих художников классических времен, каким-нибудь Михаэлем Преториусом, Клаудио Монтеверди, Йоганном Якобом Фробергером или Йоганном Себастьяном Бахом, и с одинаково глубокими радостью и страхом ждал он мага, когда появится это светило. Преториус Михаэль, 1571-1621, композитор, сочинитель церковной музыки, теоретик музыки. Монтеверди Клаудио, 1567-1643. Итальянский композитор, музыкальный драматург, во многом определивший пути развития оперного жанра. Фробергер Йоганн Якоб, 1616-1667, немецкий композитор, сочинитель органной музыки. Подумать только, один из полубогов и архангелов, один из таинственных и всемогущих правителей духовного мира появится воплоти здесь, в городке и в латинской школе. Он, Кнехт, увидит его. Мастер, может быть, заговорит с ним, проэкзаменует его, побронит или похвалит. Это было великое событие, своего рода чудо, редкое небесное явление. К тому же в этот город и в эту маленькую латинскую школу сам магистр музыкая приезжал, как уверяли учителя, впервые за много десятков лет.